Классификация малых групп. Обилие малых групп в обществе предполагает их огромное разнообразие, и поэтому для целей исследования необходима их классификация. Неоднозначность понятия малой группы породила и неоднозначность предлагаемых классификаций. В принципе, допустимы самые различные основания для классификации малых групп. Группы различаются по времени их существования, долговременные и кратковременные, по степени тесноты контакта между членами, по способу вхождения индивида и так далее. В настоящее время известно около 50 различных оснований классификации. Целесообразно выбрать из них наиболее распространенные, каковыми являются три классификации. Первое — деление малых групп на первичные и вторичные. Второе — деление их на формальные и неформальные. Третье – деление на группы членства и референтные группы. Как видно, каждая из этих трех классификаций задает некоторую дихотомию. Деление малых групп на первичные и вторичные впервые было предложено Кули, который вначале дал просто описательное определение первичной группы, назвав такие группы, как семья, группа друзей, группа ближайших соседей. Позднее Кули предложил определенный признак, который позволил бы определить существенную характеристику первичных групп – непосредственность контактов. Но при выделении такого признака первичные группы стали отождествлять с малыми группами, и тогда классификация утратила свой смысл. Если признак малых групп – их контактность, то нецелесообразно внутри них – выделять еще какие-то особые группы, где специфическим признаком будет эта самая контактность. Поэтому по традиции сохраняется деление на первичные и вторичные группы. Вторичные в этом случае те, где нет непосредственных контактов, а для общения между членами используются различные посредники в виде средств связи, например. Но по существу исследуются в дальнейшем именно первичные группы, так как только они удовлетворяют критерию малой группы. Практического значения эта классификация в настоящее время не имеет.